Глава 16. Просчет героя. По приказу Сэй я открыла портал из хижины в заброшенный дом, недалеко от особняка Бунагиоса. Обратившись к демону, Сэй отворил врата, но вместо того, чтобы войти в них, достал что-то из поднагрудного панциря. И это нечто, выскользнув у него из рук, прошмыгнуло в портал. «Это земляная змея?» «Ага». Автоматическая нага, специализирующаяся на разведке. Зрение змеи связано с моим. Прикрыв глаза, Сэй несколько минут молча стоял на месте. Ладно, зверь людей поблизости не обнаружено. Вперед! Убедившись в безопасности, мы наконец прошли через портал. После исчезновения портала, Сэй выглянул в окно тускло освещенной комнаты и снова напомнил мне о правилах поведения. «Листа, с этого момента даже не думай говорить на человеческом языке. Понятно?» Кивнув, я буркнула. «Клу!» В последнее время Сэй казался особенно осторожным. Открыв дверь, он с уверенностью вышел на улицу Гальвана и спокойно зашагал, полностью подражая Бунагиосу. Я тоже старалась походить на рыбу-человека и последовала за ним. Пока мы двое шли, двое зверолюдов заметили нас с Сэй и подбежали ближе. «Лорд Бунагиос, мы вас ждали!» «Все же обойдется, верно? Надеюсь, они не раскроют наш обман». Сердце стало безумно стучать в груди. С этим временем и не думал волноваться. «Мне удалось убить героя, но в бою я был ранен. Пришлось немного переждать». Он ответил грубым гортанным голосом. Присмотревшись, я заметила на теле Сэй Бунагиоса множество больших синяков, а из левого глаза, где была спрятана проклятая сфера, сочилась кровь. Его состояние ясно говорило о тяжелой битве. Монстры разговаривали с Сэй, ни о чем не подозревая. «Повелитель Гранд Леон еще не прибыл?» «Еще нет». «Ясно. Я должен подготовиться к приходу повелителя Гранд Леона. Вы двое. Как только он прибудет в город, передайте, что я нахожусь в своем особняке». Склонив голову, демоны послушно приняли приказ, и Сэй продолжил идти. Я же притворилась его слугой и поторопилась за ним. Ух, они ничего не заметили. Искусство трансформации воистину удивительный навык. По дороге нам встретилось еще несколько зверолюдей, но никто не раскрыл нашу маскировку. И вскоре мы добрались до особняка Бунагиоса. Присмотревшись, Сэй остановился в главном зале и закрыл глаза. Похоже, он снова использовал одну из земляных змей, чтобы исследовать окрестности. Несколько минут спустя Сэй подошел ко мне и прошептал на ухо. «Хорошо, можешь говорить шепотом». Я пожал плечами. Конечно, ситуация складывалась отличная, но со стороны это был разговор между огромным орком и монстром с рыбьей головой. В общем, ни капли романтики. «Кажется, у нас есть немного времени, пока Гранд Леон не добрался до Гальвана. Я расставлю земляных змей вокруг особняка, а ты, Листа, здесь приберешься. Только не перетрудись, он должен увидеть признаки прошедшего боя». Пока Сэй разбирался снаружи, я приводила в порядок здание. Вскоре он вернулся с каким-то парнем и девушкой, закованными в кандалы. Сэй Бунагиос посадил их на цепь в углу комнаты, словно домашних животных. Он умудрился даже привести рабов. Зачем готовиться настолько тщательно? «Листа, эти рабы...» «Стой, погоди секунду». Сэй вдруг остановился. Оглянувшись на меня, он молча кивнул. «Не может быть. Гранд Леон, наконец прибыл?» Мы убедились, что зверолюди не видели наших истинных личин, но мое сердце не думало успокаиваться. Инстинкт богини вопил как никогда. Внезапно раздался резкий звук, больно ударив по ушам. Грохот напоминал цокот лошадиных копыт. И кинувшись к окну, я увидел огромного монстра, едущего в открытой карете, запряженной двумя драконами. Кучером служил зверолюд с козлиной мордой, а сам великий демон расслабленно сидел позади. Густая золотистая грива на львиной голове развивалась на ветру, а внушительное широкое тело было заковано в черные доспехи. Меча при нем я не заметила, но зато на его лапах отчетливо виделись длинные темные когти, похожие на веер клинков. Поднеся ко рту покрытую горелой коркой руку, он откусил от нее кусок плоти. Ой, он жевал человеческую руку. Это и есть император зверей Гранд Леон. Хоть он был еще далеко, меня с головой захлестнул пробирающий до костей страх. От него исходила могущественная темная аура, намного более сильная, чем у любого, кого я встречала на Эксфолии. Сейбунагиос встал рядом и уставился на Гранд Леона. «Ох!» Я услышал дрожащий голос. «Что за характеристики?» Судя по всему, Сейв взглянул на статус Гранд Леона. Неужели он настолько невероятный, что удивил даже Сею? Я активировал ясновидение, и передо мной всплыл статус монстра. Император зверей Гранд Леон. Уровень 99, максимальный. ХП 1 200 044. МП 0. Сила атаки 856 121. Защита 819 637. Ловкость 807 711. Магия 58 754. Потенциал 999, максимальный. Сопротивление. Огонь, вода, ветер, молния, лед, земля, свет, тьма, яд, паралич, проклятие, внезапная смерть, сон, аномальное состояние. Особые навыки. Защита злого бока. Уровень максимальный. Способности. Вспышка черного огня. Личность. Злодей. Сила атаки. Больше 850 тысяч? Как такое вообще возможно? Дрожащими руками я потрясла Сейбунагиоса за плечо. «Это просто издевательство. Такого не может быть. Маскировка. Он же использует маскировку, да? Его статус точно поддельный». «Не шуми. То, что мы видели, его настоящий статус. Я не сомневаюсь». «Но у него сила атаки и защита выше, чем у владыки демонов Артмия». «Успокойся. Как и планировалось, мы попытаемся пройти проверку Гранд Леона. Только так, и никак иначе». Он посмотрел на меня ледяными глазами. «Нет времени вдаваться в детали. Просто молчи. Что бы ни происходило, даже не думай говорить. Слышишь меня? Неважно, что случится. Если не будешь молчать, мы умрем». Поняла. Конечно, я это знала, но мысли в голове лихорадочно метались от паники. Слуга, что превзошел владыку демонов по статусу, да где это видано? И я никак не могла перестать дрожать. Тем временем за дверью раздались приближающиеся шаги. Пока я пыталась взять себя в руки, дверь медленно открылась, и нашему взору предстал сам император зверей Гранд Леон. «Твою конуру порядком потрепала, а работа героя?» — пробормотал он, окинув взглядом комнату. Его пропитанный силой низкий голос буквально ударил по телу. Гранд Леон перевел взгляд Сейбунагиоса на меня. Он пристально вгляделся в мои глаза, но вскоре снова посмотрел на Сею, видимо решив, что для Бунагиоса, как правителя города, неудивительно иметь своего подчиненного. «Бунагиос, похоже, ты ранен. Все в порядке». «Да, каким-то образом мне удалось убить этого назойливого героя. Этот ублюдок умел огрызаться». «Убил его, значит? Что ж, ты не должен проигрывать простому человеку, не так ли?» В следующий миг Сейбунагиос вдруг резко припал к стене и издал болезненный вздох. «Эй, с тобой все в порядке?» «Ух, да, сойдет». «Выходит, бой действительно был тяжелым. Понимаю, ты ранен, но мне еще надо осмотреться. Не стоит беспокоиться, я быстро со всем управлюсь». Я впечатлилась актерским мастерством Сэй. «Отлично. Если он будет вести себя как раненый, заметить отличие будет очень трудно. Если враг что-то заподозрит, то спишет все на полученные вбитые травмы». «Так вот, целью моего визита является...» Гранд Леон решил посетить Гальвана 2 дня назад, когда Сэй уничтожал зверолюдей взрывом воздуха. Иначе говоря, подразумевалось, что он объединится с Бунагиосом ради убийства героя, но Бунагиос его уже победил, так какова же его цель? По спине пробежали ледяные мурашки, когда увидела ответ Гранд Леона. «Скажу сразу, Бунагиос, ты и есть цель проверки. Я прибыл, чтобы убедиться, что ты есть ты. Что? Что он только что сказал? Пестроволосый злой бог сказал, что герой может тебя победить и притвориться тобой. Снова этот злой бог? И все плохо. Настоящий кошмар. Наши действия уже предугаданы. Что ж, похоже, нам конец. Проклятие, наш план пошел крахом. Нас точно убьют. Грант Леон продолжал объясняться. Ты уж прости, но я задам тебе 2-3 вопроса. Если выяснится, что ты настоящий, все сразу прекратится. Шагнув к Сей, Грант Леон внимательно окинул его взглядом. Они стояли так близко друг к другу, что их лица практически соприкасались. Оба молчали. 10 прошедших секунд показались мне как никогда долгими в своей жизни. Запах, аура, характеристики. Сомнений нет. Ты настоящий Бунгиос. Конечно, это я. Когда Сей добродушно рассмеялся, Грант Леон задал первый вопрос. Что случилось с героем после того, как ты его победил? Я хотел получить его живьем, но в итоге его тело разорвало в клочья. Так значит, он был грозным противником, да? Ничего не поделаешь. И все же, ты точно не лжешь. Ты же не думал его сожрать, да? Нет, честно, нет. Ладно, следующий вопрос. Не так давно мы разговаривали через хрустальный шар. Помнишь? И я хочу услышать ответ на твой вопрос. Чего? Ответ? Я спрашивал тебя про точное количество. Ты должен был назвать неопределенное число. Гранд Леон сверлил Сею прищуренными глазами. А я вдруг почувствовала благословленное облегчение. Число, о котором он спрашивал, означало количество убитых героем зверолюдей. Мы услышали об этом, когда следили за Бонагиосом из подполья. Ох. В конце концов, суровая жизнь под землей принесла свои плоды. И все именно ради этого момента. Он раздумывал над превращением Бунагиоса еще до того, как его победил. Чего и следовало ожидать от Сеи. Он никогда ничего не упускает. В чем дело? Ты же обещал, что в следующий раз ты его назовешь. Не так ли? Да. Отвечай, Бунагиос. При взгляде Грант Леона мелькнуло подозрение. Я с тревогой ждала запоздалого ответа. «Что не так, Сея? Ты же не мог забыть, да? Ты уничтожил 300 зверолюдей. Если не ответишь, Грант Леон обо всем догадается». «Почему ты молчишь, эй?» «Ну, насчет этого, По свиной морде Сеи Бонагиоса покатились крупные крапинки пота. От тела Грант Леона стала исходить удушающая аура. «Просто назови число, кретин! Если не скажешь, я тебя прикончу!» «Чего? Почему он продолжает молчать?» От паники мое дыхание стало сбиваться. Однако... «Отлично! Меня всегда раздражала твоя треклятая забывчивость!» Когда атмосфера достигла накала и Грант Леон уже приготовился напасть, он вдруг резко расслабился и снова успокоился. «Боги, что происходит?» «Кажется, это и впрямь ты, Бунагиос». «Я молю, простите». «Понятно. Он полностью исследовал настоящий характер Бунагиоса, поэтому не ответил и притворился, что ничего не знает». «Превосходно. Слишком превосходно». «Выходит, ошибки нет. Ты настоящий». «Конечно. Это всегда был я». «Что же, пестроволосый злой бог меня зря предупреждал? Пару дней назад хрустальный шар стал показывать дурацкие помехи. Это могла быть работа героя». Пару дней назад, когда Сей стал еще осторожнее, иначе говоря, Сей ожидал, что враг попытается его выследить, поэтому с помощью маскировки как-то повлиял на хрустальный шар. Даже так. «Шум до сих пор не исчез. По словам злого бога, герой до сих пор жив и продолжает портить нам жизнь. Он мог нас обмануть, так что слова злого бога нельзя игнорировать». Грант Леон внезапно обрушил свой кулак на стол, и тот мгновенно обратился в щепки под гнетом разрушающей силы. Грёбаный пестроволосый. Слишком сложно. Раздражает. Я немедленно совсем покончу. Точно. Есть другой способ узнать правду. Простой метод, который позволит мне отличить человека от демона. Он махнул в сторону рабов, дрожавших от страха в углу комнаты. Бунагиас, это твое последнее испытание. Та девка, убей ее. Услышав его слова, девушка зарыдала. Сэй Бунагиас спросил. Ничего, ничего не случится. В городе убийства запрещены. Сделаем на сегодня исключение. Вперед, убей ее. Мои ладони стали липкими от пота. Нет, невозможно. Сэй никогда не убьет человека. Он привел рабов только для маскировки. Но все вдруг обернулось в худшую сторону. Пленников сковал настоящий ужас. Даю тебе разрешение. Ты же не герой, верно? Значит, справишься без проблем. Грант Леон положил лапу на плечо Сэй Бонагиоса, а затем... Ну, похоже, у меня нет выбора. Сэй Бонагиос вытянул из-за спины топор. Его топор на самом деле не был топором. Он изменил платиновый меч с помощью искусства трансформации. Тем не менее, он не сможет избежать проверки. Наверное, он притворился, что всерьез намеревается их убить, а затем застанет Грант Леона врасплох и нападет на него. Но мои мысли с точностью наоборот отличались от реальности. Сэй Бонагиос без сомнений подошел к рабыне, занес над собой топор, а потом молча ударил. Атака вышла настолько сильной, что пол под девушкой раскололся на две части и образовался миниатюрный кратер. Я застыла, пораженная развернувшейся прямо перед моими глазами кошмарной сценой. Не может быть. Сэя убил раба? Человека? Сэй Бунгё спокойным голосом заговорил. «Эх, я ведь и вправду хотел ее сожрать. Ох, извините, я шучу. Просто шутка». «Хорошо, ты наконец похож на себя, Бунагиос!» Пока они разговаривали друг с другом, я не могла унять дрожь. Сэй не убийца, он точно не мог ее убить. Наверняка это было лишь игрой, и он подготовил все заранее. Но тот самый миг, как он разрубил рабыню, я точно видела, как рассекается топором ее плоть. Я смотрела, как ее разделило на две части, что сейчас медленно опускались вниз под песок. Забыв о своем обещании, я медленно подошла к Сэе. Сэя! Стоило мне назвать его по имени, Сэй Бунагиос обернулся и сильно сжал мою руку. Его глаза широко распахнулись, и он с кошмарной миной на лице тихо прошипел. «Заткнись!» Грант Леон кинул в мою сторону задумчивый взгляд. «Эй, а это что за рыбина?» «Ох, да, он приглядывает за хозяйством». «Что он тебе сейчас сказал?» Демон шагнул ближе, но тут же отстранился, мотнув головой. «Мерзость! Что за жуткая вонь?» Почесав голову, я открыла рот, стараясь подражать рыболюдям. «Глу-глу-глу!» «Бред собачий! Понятия не имею, зачем нам вообще эти рыболюди! Не разберешь, что они там болтают!» Грант Леон повернулся обратно к Сэй Бонагиосу. «Прости, что задерживаю!» «Раз уж ты в таком состоянии, проверка завершена, я возвращаюсь в Тормин!» Перебросившись с Сэй Бунагиосом еще парой фраз, Грант Леон развернулся и зашагал к карете. Сэй склонил голову, прощаясь, и я поспешно повторила за ним. Наконец двери со скрипом закрылись. Когда я подняла голову, демон уже ушел. Я хотела поговорить с Сэй, но он лишь покачал головой и прикрыл глаза. Поняв, что сейчас не время для разговоров, я успокоилась и дождалась, пока он кивнет. Похоже, он использовал автоматическую нагу, чтобы убедиться, что Грант Леон действительно уехал. «Эй, Сэя, ты вправду убил ту рабыню?» Я наконец набралась смелости задать ему этот вопрос, и следующий миг Сэй Бунагиос вдруг яростно стиснул мою грудь. «Ух!» Наши тела охватил яркий свет, и мы вернулись к настоящим обличиям. Прямо сейчас герой смотрел на меня ужасающим взглядом, будто хищник, глядящий на добычу. «Я сказал тебе держать рот на замке, что бы ни случилось». «Но...» «Грант Леон не разоблачил тебя только по чистой случайности. Если бы он решил тебя проверить, нас ждали бы огромные проблемы. Сэй грубо меня толкнул, и я свалилась с задницей на грязный пол. «Но Сэя, ты... и эта рабыня...» Он подошел к дрожавшему в углу рабу и схватил его за руку. «Ох!» Когда сияние развеялось, человек превратился в обычного земляного голема. «Рабы созданы комбинацией магии земли и искусства трансформации. Я предполагал, что Гранд Леон что-то заподозрит и предложит убить человека, поэтому специально привел сюда двух големов». «Я даже не думала, что ты так поступишь». Вкупе с поведением я заставил их говорить. Кроме того, с помощью маскировки я добавил им статус обычного человека, а также изменил наши с тобой характеристики. «Ты все продумал». «А разумеется. Впрочем, неважно, как хорошо я подготовлен, у тебя всегда хватает наглости все разрушить». «Прости». Когда я извинилась, Сэй продолжил. «Я ожидал, что существует противник, близкий по статусу к владыке демонов. Просто предположение. Но, честно говоря, я и не думал, что в самом начале появится враг, чей статус намного превышает характеристики владыки демонов. Мы должны внести в наш план серьезные корректировки». «Невероятно. Но на сей раз Сэй сильно ошибся в своем предположении. Его голос отдавал небывалым холодом и серьезностью. Да, он точно был сильно разочарован. Мало того, что появился враг с до жути высоким статусом, так еще и я едва не обратила все его усилия в прах, поставив все под угрозу. Если бы Гранд Леон раскрыл наш обман, то мы бы были уже мертвы. Я буквально физически ощущала обступившую нас невыносимо тяжелую атмосферу.